Глава шестая. Особняк Сергея. Подвал. Алхимическая лаборатория Сергея шумела и шипела. Работа натурально кипела, а еще было душно. Вентиляция не справлялась с нагрузкой, отчего сильно гудела. А еще играла громкая музыка про любовь, и, подпевая, Мария, сестра Сергея, колдовала над зельями. Девушка, одетая в один лишь халат на голое тело, пританцовывала и мурлыкала себе под нос. И пусть у Маши был приятный нежный голос, но то, как она пела, вызывало у слушателя ушное кровотечение. Благо, что лишь образно выражаясь. «Сестра, что за ужас? Пощади!» — воскликнул рыжий парень, спустившись в подвал. «Надо же, живой!» Мария отключила музыку на телефоне, но от котелка, в котором варилось зелье, не отвлеклась. «Пару раз чуть не помер, но я это сделал», — заулыбался тот и показал пакет полный ингредиентов. «А у вас как?» «Да чё-то так себе. Из-за предстоящей войны народ раскупил всё более-менее нормальное. Остались лишь перекупщики за облачными ценами и сомнительным качеством». Мария покачала головой и, взяв пипетку, два раза капнула в котелок. Золотая вода обильно бурлила, но после попадания голубых капель начала успокаиваться и постепенно менять цвет на зеленый. «Понятно, поэтому я и задержался», — Мирослав закинул пакет в холодильник. «В одной из секций, где поддерживается требуемая температура», и подошел к сестре. «А Серега где?» «Говорит, нашел на жабьих играх несколько нужных ингредиентов и пошел побеждать», — захихикала девушка. «Там, кстати, уже идет лже-отборочный. Я поставила на запись, но пока не смотрела». «О, уверен, это будет ржачно. Надо всей родне ссылку скинуть», — заулыбался брат. «Злодей какой», — продолжала хихикать сестра. «И за просмотр пусть платят ингредиентами. Глядишь, и закончим зелье». «Хм, отличная идея, а еще...» — глаза парня заблестели. «Поделись феромонами, теми самыми». «А мне что?» — хмыкнула сестра, продолжая варить зелье. В этот момент пиликнул один из множества приборов у стены слева, и Мирослав, подойдя к нему, отключил и начал собирать порошок, который образовался внутри небольшой металлической чаши. «Так мне для общего дела. Хочу к османам сходить, пощипать их за ингредиенты». «Ну ладно. Поможешь мне здесь, может, и дам», — хмыкнула девушка, после чего тяжело вздохнула. «Что там дед говорит-то? А отец?» «Да ничего не говорят. Первый, мол, все идет как надо, а второй где-то в пустыне от маман прячется». «А что она?» «Как я понял, ей захотелось нового ребеночка». Славик покривил лицом, а с ним и сестра. «Ужас какой! И главное, нашла же время!» «Это ж маман!» — простонал парень. «Если она решила, то пусть весь мир подождет». «Бедный отец. Надеюсь, он переживет это». Мария вздохнула и, покачав головой, продолжила наблюдение за зельем. «Ох, какая красота у меня получается!» «Сильный аромат. Хорошие ингредиенты, да?» Брат подошел к котелку и взглянул на жидкость салатового цвета. Несмотря на температуру в 100 с лишним градусов, эта жидкость даже не бурлила. «Ага, Николь помогла. Она прям ходячий детектор ингредиентов», — заулыбалась та, а потом покривила красивым личиком. «Но и ходячая проблема. Мне надо тебе кое-что рассказать. Но если будешь буйствовать, я тебя сделаю импотентом». «Мне уже страшно». «Да я сама чуть не обосралась, когда чуть не родилась великая высшая дриада». В этот момент Мирослав застыл, а глаз задергался. «Жабьи игры. Отбор». «Не, ну а что? В правилах нигде не сказано, как мы должны преодолеть это место», — хохотал я. «Ненавижу тебя», — простонала Анна. «Настолько в унизительном положении я еще не была». «Да ладно, зато весело», — продолжал я хохотать и идти по узкой дорожке, а слева и справа бассейны. А еще я вытянул руки в сторону, и на одной руке повисла Блэр, вцепившись в нее руками и ногами, а в другую — Ольга с Анной, так сказать, балансирую, а позади спокойно шла Лиза и иногда цеплялась за меня. «Если мы упадем, вот будет и весело», — проворчала пепельная блондинка. Она засунула волосы под одежду, чтобы не мешались и не свисали. «Ай!» — позади кто-то упал. Причем плюх был такой, что нас окатило брызгами. «Ну вот, не упали же». Я ловко перебрался на ту сторону и поставил девушек на пол. «Снова ножками ходить», — зевая проворчала Оля. «Жизнь — боль». Я лишь пожал плечами и посмотрел на мужчину в черном костюме, выглядящего как дворецкий. «Вы ведь прошли?» «Да», — улыбнулся тот. «Весьма интересно было наблюдать за вами. Проходите». Вот этого я и добивался, потому как заметил, что цель данных испытаний не в их прохождении, а конкретно способе прохождения. Нас оценивают как потенциальных клоунов. Грубо говоря, конечно же. Но это развлекательное шоу, а выбирают лишь тех, кто сможет развлечь, и тут уже кто как. Мы прошли дальше, где нам пришлось устроить прыжки в мешках на время. По одному человеку в мешок. «Ну все, наша полторашка, считай, выбыла», — хмыкнула Анна. Это был обычный зал, где было 5 дорожек и 5 мужчин с таймерами. По дорожкам прыгали парни и девушки. И были такие дамы, чьи прыжки завораживали. Вверх-вниз, вверх-вниз. И да, я про сиськи. «Серёж, придумай что-нибудь». Ольга требовательно потянула меня за спортивную куртку. «Придумал уже», — закивал я, похотливо улыбаясь. «Если проиграешь, этой ночью я тебя съем». «Наконец-то!» — обрадовалась Анна и злорадно посмотрела на подругу. «Обязательно буду в этом участвовать. Горю желанием посмотреть на твое лицо в этот момент». «Извращенка, лоликончица!» — выругалась покрасневшая Ольга и начала покрываться белой шерсткой. Из волос выросли кроличьи ушки, а на штанах сзади появился холмик. Пришлось их приспустить, чтобы кроличий хвост выглянул. «Ох, какая милота! Так бы и затискала!» — воскликнула Анна. «Выглядит вкусно!» — добавила Блэр и облизнулась. Лисица была предельно спокойна, и, как я понял, она боялась накосячить. Девушке очень хотелось получить жабий жемчуг, чтобы эволюционировать и получить третий хвост. «Идите нафиг!» — мелкая выругалась и, забрав мешок у мужчины, который их раздает, вполне бодро попрыгала. И тут я схватил мешок, кинул Блэр и обратился человека лисом. Шерсть и все дела, ну и лисья голова. Правда, пришлось расстегнуть куртку, чтобы не порвалась. «Догоняем!» — хохотнул я и начал преследовать Ольгу. Правда, по другой дорожке. «Врррррсем!» — хохотал я. «Ой, придурки!» — простонала Анна и тоже попрыгала за нами. А вот Лиза уже давно была на той стороне и махала нам руками. А Ольга прыгала весьма быстро, что логично, она же у нас зайка. Так что полторашка до финиша добралась куда быстрее нас. Но мы ее все же поймали. Вытащили из мешка и начали лизать ее щеки. Знаю, что это глупо, но мы тут на камеру как бы кривляемся. «Спасите, помогите!» — попыталась прокричать полторашка, но в итоге зевнула. «Боже! Какой же стыд и срам!» Анна покачала головой, глядя на нас. «Фэс!» — приказал я Блэр, и та набросилась на пепельную блондинку и, повалив, начала лизать то и лицо. «За что мне все это?» — простонала Анна. Вскоре мы успокоились, а еще нам предоставили влажные салфетки, так что, приведя себя в порядок, мы пошли дальше и прошли еще 2 глупых испытания. И вот... мы оказались в помещении с 2 дверьми — красная и зеленая. Перед ними небольшая круглая платформа, на которую запускали по одному. Судя по всему, это финал. Тут будут решать, подходим ли мы для игр. Красная — это провалился, а зеленая прошел. Первой на платформу встала Ольга. Она уже, кстати, не была зайкой. Постояв полминуты, девушка услышала звуковой сигнал и открылась зеленая дверь. И, показав Анне язык, полторашка умчалась в открывшийся проход. Впрочем, Анна также прошла. За ней и Лиза. Вот ее всю трясло, она же взмокла в мучительном ожидании. Эти игры для нее шанс повысить свое благосостояние. Над Блэр думали почти минуту, и вот она все же тоже прошла. А я даже не успел встать на платформу, как открылась зеленая дверь. Ха, ладно. Вскоре я оказался в просторном помещении. Здесь было 10 дверей с эмблемой туалета и столько же комнат, где можно было полежать в кроватке, ну и привести себя в порядок. Также здесь всюду разбросаны диваны, кресла и имелся небольшой буфет с баром. Там я и нашел своих женщин, кроме Лизы. Та первым делом отправилась принять душ. «Ну что, девушки-красавицы, поздравляю с прохождением первого этапа игр», — заявил я, плюхнувшись за стол. У меня был поднос полной еды, причем отличной. Аромат был просто божественный. «Этап, а разве это не отбор?» — удивилась Блэр, сидящая рядом со мной. Блондинки сидели напротив. «И да, и нет», — ответила Ольга. «Мы уже участвуем в играх. Просто на первом этапе был куда более сильный отсев, чем обычно». «Да, я тоже это поняла, когда поняла суть испытаний», — подтвердила Анна. «А ты была слишком серьезна и сосредоточена, поэтому и не заметила. Расслабься». «Попытаюсь. Ой!» Я коснулся ее головы, и у той невольно лисьи уши стали торчком. Она их почему-то не убрала. Я знаю, где у нее уязвимые места. Тут надавить, здесь погладить. «Господин, я сейчас стонать буду. Неприлично же». «Тоже хочу ушки погладить», — вдруг заявила Ольга. «Нет, это очень интимно», — возразила девушка-лиса. «Вот, у него они тоже есть». Она ткнула в меня пальцем, а я чуть не подавился котлетой от такой подставы. Обе блондинки странно посмотрели на меня. Но вдруг отвлеклись. Я обернулся. А там та блондинка с косой в комбинезоне на голое тело. «Так и думала», — хмыкнула Ольга, глядя на красивую девушку. «Отобрали лучших даже из тех, кто провалил испытание». «Ну да, грех такую не взять», — проворчала Анна, прожигая взглядом красотку. Постепенно люди наполняли зону победителей, пока нас не собралось 30 человек. Тогда раздался звуковой сигнал, и мы собрались в главном помещении. Там перед нами с потолка опустился огромный экран, на котором вновь появился Аметистов. «Поздравляю вас! Из 3115 участников лишь вы прошли во второй этап жабьих игр». Тут же некоторые загалдели. Мол, какой второй этап, а как же первый? Но им тут же все объяснили. «В этом году вас ждут особые игры. Такие, каких еще не было. Поэтому и отбор куда более тщательный. Во всяком случае, еще раз поздравляю. А теперь мы обеспечим вашу перевозку к месту проведения игр. У вас есть 20 минут на сборы». Экран ушел в потолок, а мы принялись ждать и дождались. Народ уже в основном был расслаблен и едва не вырубался от усталости. А я что-то опасался спать. Впрочем, как оказалось, не только я. Вскоре раздался сигнал, и мы подошли к очередной двери. А за ней большой грузовой лифт, в который мы все и уместились. Опустившись метров на 100, если не больше, мы оказались в подземном помещении с автобусом, на который мы и сели. Автобус, на удивление, паршивенький, из таких, которые не жалко, и это насторожило, как и группа охраны в помещении. Автоматы, броня и водитель — сильный воин-маг. «Чую подставу», — сказала Анна, выглянувшая из-за сиденья спереди. Со мной сидела Блэр и также была на стороже. «Охрана встревожена», — добавила лиса. «Нас же не съедят монстры или не принесут в жертву?» — тряслась Лиза. Очень уж она впечатлительная. «Просто расслабьтесь и получайте удовольствие», — хохотнул я и откинулся на спинку кресла. «Я не могу, когда чувствую угрозу. Да, Оль, да как так?» Судя по всему, полторашка уже дрыхла. Я же, наоборот, расслабился. Аметистов хочет, чтобы мы нервничали и нагнетает обстановку. Но вреда нам не причинит, а вот поиздеваться — это он с удовольствием. Вскоре мы отправились по тоннелю, и первые полчаса все шло нормально. Разве что то в окно прыгнет жаба размером с кота, то кто-то завоет. Народ немного нервничал, а уши локаторы Блэр тщательно за всем следили. Не могла она расслабиться, пришлось вновь помассировать ушки. Однако, кажется, перестарался. «Господин...» Девушка посмотрела на меня глазами, полными любви и желания. Из штанов вылезли хвосты и били по спинке кресла Анны, отчего та начала ругаться. «Нельзя!» — легко поцеловал ее, но вдруг уши лисы стали торчком. «Звук!» «Ясно. Просто сделай вид, что спи...» «Ха!» Блэр мгновенно вырубилась. «Когда вернемся домой, начну ее тренировать пользоваться маной. Ладно». Закрыв глаза, расслабился. Вскоре почувствовал, как автобус остановился, и нас, спящих, начали вытаскивать наружу. Но пока меня тащили, я столько кряхтения услышал и тихой ругани, что едва не заржал. Некоторое время спустя меня переложили на тележку, потом на каменный пол. Люди ушли, и минут 10 ничего не происходило. А потом вновь шипение газа и будильник. Народ стал открывать глаза, и я в их числе, а обнаружили мы себя в большой пещере. Лежим на полу, позади разломанный автобус. Не наш. Я сразу это определил. Его заранее сюда поставили. «Где мы?» — услышал я панический голос какой-то девушки. «Серёж, нас же не съедят, да?» Лиза вся тряслась от страха и мотала головой из стороны в сторону, оглядывая эту пещеру. Пещера же как пещера. Овальное искусственное помещение, 30 человек, куча разбросанного мусора и чемоданов. Ну и странные светящиеся грибы, растущие то здесь, то там. А над ними летали светлячки или кто-то похожий. «Расслабься. Это лишь очередной этап игр. Вон камера», — кивнул я в сторону. «Я сразу их заметила», — зевнула Ольга. Она не выспалась и, похоже, весь день будет зевать. «Тут их аж 9, и одна на автобусе. Внутри, думаю, тоже есть». Девчата замотали головами в поисках камер. И вдруг мы услышали «ква», а после звук. Весьма странный звук. Люди перепугались. Кто-то побежал в автобус, кто-то спрятался под него. А некоторые, кто посмышленнее, стали поближе ко мне. И вдруг в наше пещерное помещение из тоннеля спереди запрыгнула жаба. Здоровая золотая жаба, у которой на спине находился телевизионный экран. Запрыгнув к нам, жаба развернулась к нам спиной, и экран загорелся, и вновь там появился Аметистов. «Участники, добро пожаловать во второй тур. Теперь он официально начат. Ваша задача...» Сделал он театральную паузу. «Остаться последним. Нет, не переживайте, я не о том, о чем некоторые из вас подумали». Он расхохотался, а народ уже паниковать начал. Садист, блин. «Каждый день от одного до нескольких участников с конца списка будут выбывать. Список составляется на основе жо-баллов, которые вы получите. Поэтому, чтобы победить, вам нужно зарабатывать жо-баллы, или коротко ЖБ, но также вы можете тратить эти баллы, купить себе еды, воды, какие-либо вещи или, к примеру, личную пещерку». Его слова вызвали немало возмущений. И людей можно понять. Над нами откровенно издеваются. Всем этим неженкам придется, грубо говоря, выживать. Так что ты или хорошо живешь, тратя ЖБ, либо экономишь в надежде не оказаться в конце. «Уточню, что даже в случае выбывания из игры вы сможете обналичить все же баллы, и, так как в этом году игры несколько особые, то их коэффициенты будут иные, а также мы немного изменили призы. Уверен, вам очень понравится. Некоторые призы поистине бесценны, что уж... Удачи! И да, ищите золотых жаб!» Картинка пропала, и появилась новая, а там список всего того, что можно выиграть. «Блядь!» — выругался я, подошедший к экрану. «Что там?» — подскочила Анна. «Мамочки!» «А?» У меня под ногами протиснулась Ольга и тоже застыла. Аметистов чертов садист! Как можно?» «А что все это?» — недоумевала Лиза. «Легендарные ингредиенты, а еще королевский жабий жемчуг», — пробормотала Анна. «Не знаю, что это, но звучит как сокровище, из-за которого может начаться война». «Это и правда издевательство. Потому что здесь есть все ингредиенты, которые мне нужны, даже больше. А жемчуг... Думается мне, что с его помощью можно даже развитого монстра заставить пройти эволюцию. Имею в виду не только молодняк, но и, к примеру, старших особей. Это и правда бесценное сокровище. Я должен победить. Нет, жемчуг мне не особо нужен. Важнее ингредиенты для зелья. Если перевести баллы в деньги, то каждый ингредиент стоит немало миллиардов. Но проблема не в деньгах, а в том, что эти ингредиенты сейчас практически не найти в продаже. «Похоже, это будет бойня», — подытожила Оля и кинула взгляд на Лизу. Рыжая практически пылала. Она порвет всех, кто встанет на ее пути. Вскоре остальной люд сумел прифигеть от наград. А мы тем временем собрались было уходить, но я приметил, что на разбросанных чемоданах есть имена. Найдя чемодан со своим именем, открыл его. А там зубная щетка, сменные трусы и прочее. Хм, неплохо. Значит, нас оставили не с пустыми руками. Вскоре мы собрали чемоданы и пошли вперед, но не мы первые. Там уже были люди, и они исследовали тоннели. Впереди была развилка, но что слева, что справа были эдакие пещерные купальни, причем горячие. Ясно. Одна для мальчиков, а вторая для девочек. Камер там не было. А если бы были, я бы их сломал, ибо нефиг. Мы прошли дальше и вскоре нашли что-то вроде туалетов. Грубо говоря, дыра в пещерке, а сверху льется водичка. Она все смоет и жопку подмоет. Пройдя дальше, мы попали в просторную круглую пещеру. Там в углу стояла золотая жаба с экраном. И по нему можно было тыкать, что люди и делали. Пещера же... В центре место для костра, но дров не было. Освещение же здесь от грибов, да и, собственно, все. Ничего больше нет. Кроме, пожалуй, пещеры, ведущей дальше, но там стоит огромная такая жаба и перегораживает проход. Видимо, нам пока нельзя дальше. «Что будем делать?» — спросила Оля. Выглядела она серьезной. Похоже, загорелась наградой. «Побеждать. Нам нужны ингредиенты для зелья. Завершив его, все мы станем существенно сильнее. Поэтому все остальное берем лишь на остатки баллов». «Понятно», — кивнула полторашка и кинула взгляд на Анну. «Согласна». «Господин, я что-то чую», — раздался голос Блэр. Та принюхивалась. «Ищи». Я тоже обратился человеком-лисом и стал внюхиваться. Блэр кинулась к стене, а я к костровищу. Там были камни, и я стал их разбирать, и там золотая жаба. Маленькая такая, аж в ладошку помещается. Стоило мне взять ее в ладонь, как та открыла рот и вытянула из него монету с номиналом в 100 ЖБ. После чего жаба прыгнула к потолку и залезла в какую-то дыру. «Нашла!» — ко мне подбежала зверодевушка и протянула монету. «Какая ты молодец!» — погладил ее по голове, а та довольно зарычала. Больше жаб мы не чувствовали, хотя и обошли тут вообще все. Вот только, судя по лицам, кто-то, похоже, уже что-то нашел. Видимо, в тех купальнях и туалетах. Гадство. Ну ладно. 1 ЖБ — это 10 тысяч рублей. В итоге мы заработали 2 миллиона. Копье, конечно. Но при Лизе такое лучше не говорить. Мы с Блэр подошли к девчатам и показали монеты. Там на экране можно было найти справку, и в ней мы узнали, что монеты можно скормить жабе. Тогда баллы начислятся на счет. Кто скормил, того и баллы. Тогда я скормил одну монету и открыл список, а там... «Да как так?» — выкрикнула Анна. «Список игроков. Место, имя, баллы. Первое. Альфа, 319. Второе. Ольга, 233. Третье. Сергей, 231. 4. Максим, 177. 7. Анна, 99. 13. Рыжая, 65. 18. Блэр, 42. Ого, как много в мире лоликонщиков. Даже Ольга удивилась. Они что, все за меня голосуют? Думаю, это за первый этап, предположил я. И, судя по всему, в этот раз упор будет не только на испытания, но и на нашу жизнь. Конфликты, скандалы и... «Сиськи», — заявила Анна, глядя на ту блондинку с косой. «Думаю, тут очевидно, что это именно она назвалась Альфой. И там только за этот чудесный вид грех баллов не насыпать». «Сиськи — это, конечно, хорошо, но посмотрим, что будет дальше. А пока что...» Я начал тыкать по экрану и открыл магазин. Цены были просто кошмар. На 100 баллов я купил 5 спальных мешков, а после немного лапши быстрого приготовления. Одна упаковка — 1 балл. Очуметь цены. Купил еды на один раз. Итого 105 баллов. Монету Блэр мы, кстати, решили не тратить. Останется на всякий случай. Вдруг кто-то из нас окажется в конце. Монеты поднимем. Когда я оплатил, мы уступили жабы другим людям. А то уже возмущаться начали, после чего последовало немало жалоб на Альфу, мол, «Шлюха! Одеваешься как шлюха, и вообще, как тебе не стыдно!» И ругались в основном те, кто в самом конце рейтинга. Но это было предсказуемо. Ну а 10 минут спустя жаба-дверь отошла назад и в сторону. А к нам пришла другая жаба, здоровенная капец просто. Меня сожрать может. Она открыла пасть и выплюнула коробки. На одной надпись «Сергей», на другой «Альфа». И еще 2 коробки, но для других. Но моя самая большая. Похоже, некоторые тоже догадались облегчить свой быт. Молодцы, мозговитые. Вскрыв коробку, я достал спальные мешки. Неплохие. И там в комплекте шла специальная подушка. Небольшая, правда, но неважно. Разложив все и даже немного протестировав, из-за чего Ольга едва не уснула, мы пошли в туалет. Разве что оставив Блэр сторожить вещи, мало ли. «И что теперь?» — спросила Анна, держа в руках большую упаковку лапши. Она формой похожа на нашу. «О, сейчас покажу и объясню!» — за дело взялась Лиза. Она спец в еде для простолюдинов. Все вскрыла, показала, насыпала соусы и специи. С остальным было сложнее. Набрать горячей воды — для этого Лиза призвала своего стихийного варга, того, который Билли. Он красного цвета и может атаковать огнем. Вот он и подогрел воду, которая лилась из дыры в стене. Правда, он едва не устроил паровую баню. Но в итоге мы запарили лапшу и вернулись к спальникам. Народ сейчас вовсю облепил жабу с экраном, ну а мы, игнорируя голодные взгляды людей, спокойно поели и легли отдыхать. Правда, тут было столько криков и ругани, что даже нам досталось, мол, все скидываемся на общий котелок и бла-бла-бла. И я бы дал денег, но почти половина людей отказалась скидываться. В общем, ругани было много, а мы отдыхали. Но лишь до момента, пока жаба-дверь не отошла в сторону. Похоже, сейчас и начнутся испытания. Что ж, посмотрим, что нам приготовили.